счастливая чета. Комиссар, комиссар, бьет колен супругу вновь, но пожар не пожар, им любовь волнует кровь. Комиссар, здесь разгар драки самой безобидной, тут нежнейшие из пар, не нужны вы им, как видно. Да, колен колету бьет, и вопит она под палкой, раз в неделю так поет их любовь в каморке жалкой. Комиссар, комиссар, бьет колен супругу вновь, но пожар не пожар, им любовь волнует кровь. Наш колен здоров, как бык, а колет-то с пташкой схожа. По утрам он петь привык, и она щебечет тоже. Зря сбирается толпа, по любви они дерутся, поженились без попа и разойдутся. Комиссар, комиссар, бьет колен супругу вновь, но пожар не пожар, им любовь волнует кровь. Вечерком они вдвоем в кабачок шагают в ногу, чтоб дешевеньким венцом разогреться понемногу. Славно, чокнувшись вот так, заглянуть потом в аллейку, где они вступили в брак, под собой сломав скамейку. Комиссар, комиссар, бьет колен супругу вновь, но пожар не пожар, им любовь волнует кровь. Да, бывает иногда, что колен другою занят. Но Колетта без труда в свой черед его обманет. Кто тут согрешил, колен или Колетта, ты не тронь их. Пусть они своих измен счет ведут без посторонних. Комиссар, комиссар, бьет колен супругу вновь, но пожар не пожар, им любовь волнует кровь. Комиссар, здесь разгар драки самый безобидный, тут нежнейшее из пар. Не нужны вы им, как видно, ведь Колетта, приоткрыв на заре в постели глазки, синяки свои забыв, вспоминает только ласки. Комиссар, комиссар, бьет колен супругу вновь, но пожар не пожар, им любовь волнует кровь.